Глава 13. В тот же вечер, когда дети легли спать, впервые всплыло имя мистера Сандроу. Крэдога не было дома, его отсутствие не удивляло мисс Силвер. Он почти всегда уходил сразу после ужина, а то и вовсе не садился за стол с семьей. Тогда миссис Крэдог относила поднос ему в кабинет, в центральной части дома. Эта нежилая часть дома отделялась запертыми дверьми на каждом этаже. Необходимая мера предосторожности, поскольку дом был в разрушенном состоянии. Миссис Крэдог разрешала Моррису, Дженнифер и мисс Силвер проводить ее до запертой двери, но потом, отперев, она забирала поднос и дальше шла одна. На какое-то время открывалась часть коридора, темная и пыльная, с единственным столиком возле двери, на который она ставила поднос. Иногда она оставляла там поднос и сразу возвращалась. Иногда отсутствовала минут 10. Время от времени она повторяла слова, сказанные мисс Силвер еще в день приезда. Мистер Крэдог посвятил себя великой работе. Ему нельзя мешать. В тот вечер обе женщины расположились у огня в классной комнате. В доме было тихо и спокойно. Миссис Крэдог ставила очередную заплату на шорты Бенджи. Мисс Силвер, отложив вязание, штопала дыры навязанной курточки Морриса. Некоторое время они молчали, потом миссис Крэдог, слегка вздохнув, сказала: «Насколько легче, когда тебе помогают привести вещи в порядок?» Мисс Силвер деликатно покашляла. «А разве мисс Болл или мисс Долли вам не помогали?» «О, нет!» – еще один вздох. «От них вообще было мало помощи. Мисс Долли ничего не умела, она любила вечеринки и молодых людей. Ну, это естественно, она была совсем юная. А мисс Болл, я была даже рада, когда она уехала. Она меня не любила, а это, знаете ли, очень обидно. И очень непонятно, ведь наверняка вы были к ней так же добры, как ко мне». Миссис Крэдог опять вздохнула. «Ну, не знаю, конечно, ей было скучно. Но потом появился мистер Сандроу. Я все гадала, что из этого получится. Но он, конечно, больше не приезжал. А она не написала». Мисс Силвер с подчеркнутым безразличием спросила: «Мистер Сандроу?» «Да, он самый». Она разгладила заплатку, сделала стежок и остановилась. «Иногда я думаю, может, надо было о нем сообщить, но мистер Крэдог сказал, что это не наше дело. Не знаю, сколько ей лет, но она не девочка, у нее могли быть свои причины. Мистер Крэдог считал, что мы не имеем права вмешиваться». «У вас есть основания полагать, что она уехала с мистером Сандроу?» Эмили вздрогнула. «Ох, конечно же, нет. Я только подумала. Она не написала. Но с чего бы ей писать? Она прожила здесь недолго, нас она не любила, нет никаких причин. Но она не написала и друзьям. Сюда кто-то приходил, задавал вопросы. У нее не было родственников, но была подруга, которая забеспокоилась, почему она не пишет ей. Но ведь люди не всегда пишут письма. Может, она не хочет больше поддерживать отношения с подругой. Она была такая нелюдимая». «А подруга пыталась ее найти?» «О, да! Кто-то приходил из полиции, только в штатском. Конечно, нам нечего было сказать». В ловких руках мисс Силвер иголка так и порхала над левым рукавом курточки. Дырка была на локте. Мисс Силвер на миг оторвалась и посмотрела на Эмилию Крэдог. «А теперь вам не кажется, что вы были обязаны рассказать о мистере Сандроу?» «Да говорить-то особенно и нечего», — расстроенно сказала Эмилия. «Я видела его только один раз издали, в полумраке. Машина стояла у ворот. Я видела, как он подъехал, а потом уехал. Его не было... Ее не было дома целый день. Знаете ли, мы с ней прошлись по дорожке, она была возбуждена, но когда я спросила, почему ее друг не зашел к нам, она встревожилась и сказала, что он не любит толпы». «Как грубо!» «Да, я тоже так подумала. Потом она засмеялась и сердито сказала: „Двое – это уже компания“. Больше она ничего не сказала. Да мне и самой уже не хотелось ничего спрашивать. Она действительно говорила очень грубо». «Но она назвала вам его имя?» Эмили испуганно посмотрела на нее. «Нет, не думай, что она, кажется, кто-то другой. Может быть, дети». «Она говорила о нем с детьми?» «Думаю, могла. раз имя назвал именно кто-то из детей. Да, это была Дженнифер. Я еще подумала, что имя какое-то итальянское, Сандра. Но она сказала, что заканчивается не на «ро», а на «роу». Мисс Силвер задумчиво сказала: «Если мисс Болл так хотела скрыть свой роман, то странно, что она заговорила о своем друге с Дженнифер. Ну, не знаю, когда мне было 12 лет, у нас была гувернантка, и она рассказывала мне, что помолвлена с молодым человеком, который служит миссионером в Китае. Когда человек кого-то влюблен, ему хочется о нем говорить. Я думаю, дети стали дразнить ее, что он итальянец, и она им объяснила, как пишется его имя. Они его видели? Не думаю. Дженнифер говорила, что он очень красивый, но, видимо, это только со слов самой мисс Болл. По-моему, однажды его видела Элейн Тремлет, а может, Гвинет. Сказала, что он рыжий. Значит, уж точно не итальянец, правда?» «Мисс Болл часто с ним встречалась?» «Ну, не знаю. Обычно она исчезала по вечерам. Это мне тоже не очень-то нравилось. Начались всякие пересуды». Мисс Силвер выяснила, что про дружка мисс Болл инспектору Эбботу ничего не известно. Похоже, Эмилия сказала ей все, что знала о Сандроу. А она не говорила, откуда он приехал и как давно они знакомы. После того разговора на аллее она замкнулась в молчаливой враждебности и через несколько дней уехала к облегчению Эмили Кредок. «Я так старалась быть с ней ласковой», — сказала она жалобным голосом. «Мы ее не любили, но мы старались. Подарили ей красную шляпу». «Красную шляпу?» «Мистер Кредок считал, что это немного ее развеселит», — сказала Эмилия.